Эх, что-то я замечтался, до всего этого еще далековато. Они хоть и сильнее, чем были в каноне на Небесном острове, но им еще далеко до канонных Мугивар времен битвы с Большой Мамочкой. Поэтому они должны стать сильнее, а учитель из меня не особо хороший, хотя, есть у меня одна идейка. Но, нужно еще немного подождать, для начала стоит разобраться с Г-8. Глава 43. На Варане, остров, на котором находится база дозора Г-8, одна из самых защищенных баз в первой половине Гранд Лайн. Сейчас я стоял в воздухе высоко над островом и наблюдал за ситуацией внизу. Остров выглядел довольно необычно, хотя, в последнее время я мало чему удивляюсь, тут даже остров в форме кактуса был, подумаешь, остров в форме круга. Он был очень хорошо защищен, по всему периметру были пушки и множество наблюдательных вышек. Прорваться сюда можно лишь через единственные ворота, но это бредовая затея, по крайней мере, я так не поступлю. Благодаря гравитации мы сможем попасть на базу по воздуху, так же как и мугивары в каноне. На Г-8 было много дозорных, не меньше 2000, к тому же среди этих 2000 было несколько довольно сильных аур. Около сотни офицеров, силы которых довольно неплохи, моя команда с ними должна разобраться. Что касается самых опасных, то таких было лишь четверо. Трое из них были примерно равны по силе крокодилу, а что касается последнего, четвертого, да уж, даже мне трудно определить его силу, но я точно могу сказать, что он опасен, очень опасен, словно дремлющий зверь. Из-за того, что моя воля наблюдения недостаточно хороша, мне трудно понять всю силу врага, но могу точно сказать, что он обладает самой сильной аурой из всех, кого я встречал. Насколько я помню, в каноне здесь был вице-адмирал в возрасте, вроде звали его Джонатан или как-то так, скорее всего это он. Что касается трех других, то они скорее всего контр-адмиралы, что довольно странно, ведь в каноне тут вроде не было контр-адмиралов, да и Г-8 вообще хотели расформировать. Эта база хоть и очень хорошо защищена, но она скорее нужна, чтобы списывать сюда раненых людей и поломанные корабли, зачем сюда посылать сильных дозорных. Не думал, что встречу здесь кого-то опасного, но и убегать уже не хочется. Хэймэм, ну, никто не говорил, что будет просто, подумаешь, парочка контр-адмиралов, разберемся. Я вернулся на корабль и застал всю команду в полной боевой готовности, ухмыльнулся и проговорил: «Уже готовы?» Норд засмеялся: «Еще бы, уже руки чешутся, давно пора заявить о себе». «Согласен, я вступал в пиратскую команду, пора бы уже ими стать», хмыкнул Зара. Все остальные согласились и приготовились. Я распределил поле гравитации и поднял всех в воздух. Затем мы направились в сторону Г-8. На Варане, Г-8, кабинет вице-адмирала Джонатана. За небольшим круглым столом сидело 4 человека и пили чай. «Итак, Камара, зачем ты здесь?» — спросил высокий и широкоплечий мужчина в возрасте. На вид ему было лет под 50. Он был рыжеволосым, с густыми бровями и усами. Носил классический мундир дозорного и треуголку. От него исходила сильная и уверенная аура. Сэр Джонатан, это по поводу Г-8, мне отдали приказ и я», — промямлил контр-адмирал, со странно длинным носом и красными глазами на выкате. «Довольно, я уже сказал все в прошлый раз, я не собираюсь повторять», — перебил вице-адмирал. «Хех, я же говорил, это бесполезно, тебе вообще не стоило приходить, Камара», — хмыкнул другой дозорный. Это был мужчина средних лет с квадратным лицом и синими волосами. Джонатан перевел на него взгляд и проговорил: «А вы зачем пришли, Майсер и Грайвис?» И перевел взгляд на последнего, сидящего за столом. Это был старик в черных очках с седыми волосами и сигарой во рту. Старик выдохнул дым и пробурчал: «Направили на поиски какого-то мальчишки». «Мальчишки?» — удивленно спросил Джонатан. Синеволосый кивнул и пояснил: «Вы же слышали о том, что крокодил умер?» Рыжий кивнул, а синеволосый продолжил: «Так вот, нас послали найти его убийцу и выяснить, опасен ли он, задать несколько вопросов, ну, а в крайнем случае, вы понимаете». Джонатан хмыкнул: «Понятно, так вы тут ненадолго, хорошие новости». Затем отпил чай и продолжил: «А что известно об этом мальчишке?» Седой старик затянулся и, выдохнув дым, сказал: «Ничего особенного, говорят, он с Истблю, но и там особо не светился. Грохнул несколько пиратов, и все тут, ноль». Словно что-то вспомнив, старик воскликнул: «Он еще убил пару работорговцев совсем недавно. Похоже, он хороший парень», — пропищал носатый дозорный. Джонатан покачал головой и проговорил: «Еще неизвестно, эти пираты убивают кого хотят, Может, он так просто развлекается. Синеволосый закивал головой и согласился. Сэр Джонатан прав. Это парень и вправду совершил неплохой поступок, убив несколько пиратов. Но вдруг дальше будут уже не пираты? Мы должны понять, кто он и зачем он это делает. Вице-адмирал задумался, а потом предложил. Хэймэм, тогда может я, бабах. Но договорить ему не дали. Послышался ужасный взрыв и прозвучала сирена. Затем в кабинет ворвался дозорный и закричал. «Сэр, на нас напали, напали». «Кто?» – зарычал Джонатан. Дозорный покачал головой и ответил. «Мы не знаем, сэр, они просто ворвались и начали все крушить. Черт, да я их прикончу. Что за смельчаки осмелились напасть на нашу базу?» – заорал в ярости вице-адмирал и сорвался с места. В комнате остались лишь три контр-адмирала с шокированными лицами. Носатый пропищал. «Кому хватило наглости? Это же база дозора как-никак, хоть ее и хотят расформировать». «Но это не повод, довольно», – перебил седовласый старик, встал со стула и, выдохнув дым, проговорил. «Майсер, Камара, пойдем, тот, кто напал на Г-8 сегодня, совершил большую ошибку». Синеволосый встал и хмыкнул. «Это точно, им стоило обождать, пока мы уйдем, но теперь, хех, они покойники». Камара посмотрел на двух товарищей и вздохнул, затем последовал за ними. «База горела, дозорные бегали туда-сюда, пытались атаковать нас». Но безрезультатно, Норт легко их обезвреживал своими костяными пулями. Мы старались не убивать никого, они все же обычные солдаты, которые защищают свою базу, а вот мы как раз захватчики. Поэтому мы просто крушили все вокруг и старались вызвать максимум разрушений. Далеко друг от друга мы не уходили, все же я беспокоился, что та четверка нападет на кого-нибудь послабее из нашей команды и это будет не очень хорошо. Поэтому я просто жду, пока не выйдут самые сильные, а там мы с Санджи и Эйзера возьмем их на себя. С остальным справятся Норт и девушки. Им тоже трудно придется, так как тут почти 2000 солдат, плюс еще сотня элитных. Битва ожидается очень трудной, к тому же мы на территории противника. Это еще больше усложняет ситуацию. Но, при всем при этом, никто из нас не боится, все в предвкушении, все ожидают хорошей битвы. Это чувство удивительно. Никогда такого еще не испытывал. Ха-ха-ха, после этого сражения мы станем знаменитостями. Заржал во весь голос Норт. Я усмехнулся, а затем напрягся. Они здесь. Глава 44. Я почувствовал пронзительный взгляд откуда-то и обернулся. Не так далеко в нашу сторону бежал рослый мужик с рыжими волосами и густыми бровями и усами. Насколько я помню, именно так и выглядел Джонатан. К тому моменту, как я его хорошо рассмотрел, он уже предстал предо мной и все вокруг замерли и остановили бой. Дозорные ликовали и на их лицах читалось счастье, а моя команда нахмурилась, все они четко ощущали, что перед нами необычный противник. Джонатан прервал тишину своим грубым голосом. «Кто вы такие? Почему напали на мою базу?» Я сбросил свой черный плащ и, разминая плечи, произнес. «Ничего лично, нам просто нужна хорошая ступенька». Усатый нахмурился и прорычал. «Ступенька». Я кивнул. «Точно, мы команда Кровавой Звезды, с сегодняшнего дня мы официально станем пиратами, а это...» Я обвел взглядом все вокруг. «Способ заявить о себе. ГРРР, чертов пират, думаешь так просто напасть на мою базу? Думаешь, мы твоя ступенька?» Взревел вице-адмирал. В это время издалека показалось три сильных ауры и я, посмотрев в их сторону, произнес. «Ты прав, ты и твои друзья просто ступеньки». Джонатан был уже на пределе и собирался атаковать, но, услышав возглас, остановился. «Это он!» Вице-адмирал повернулся в сторону кричавшего и заорал. «Грайвис, ты его знаешь!» Дедок с сигарой молча посмотрел на меня, а потом кивнул и произнес. «Это точно он!» «Синие волосы, странные татуировки!» Затем посмотрел на моих Накама и еще раз кивнул. «И его команда!» «Да, это точно он!» Старик выдохнул дым и обратился ко мне. «Парень, что все это значит?» «Ты о чем?» «Не понял я!» «До этого ты убивал пиратов, причем самых отмороженных, а теперь напал на базу дозора, зачем все это?» Спросил уже синеволосый парень рядом со стариком. Я ему не ответил, а повернулся в сторону Зара и Санджи, и спросил. «Выбрали?» Оба уверенно кивнули и я повернулся к Джонатану и произнес. «Довольно болтать, уже и так все ясно, начнем уже, давно пора!» Заорал Джоната и, скинув свой плащ, бросился в мою сторону. В этот момент Зара и Санджи рванули в сторону контр-адмиралов и атаковали их. Я также рванул в сторону одного из них, самого слабого, с длинным носом. Мне хотелось обезвредить хотя бы одного, чтобы ребятам было попроще сражаться, я и так не уверен, что они смогут победить, да и на это я и не рассчитывал, мне главное разобраться с самым сильным, а там уже я им помогу. Шоу. Кулак вице-адмирала пролетел совсем близко, уклониться проблем не составило, и я продолжил нестись на Носатого. Все это произошло за мгновение, поэтому Зара и Санджи еще не успели прибыть к своим противникам, поэтому... Хе-хе, малец, думаешь атаковать кого-то, когда я рядом? Усмехнулся седой старик и предстал предо мной скатанный. Я нахмурился, но не стал сбавлять обороты и атаковал старика. Бабах! Мой кулак заряженный волей столкнулся с его катаной. Во все стороны полетели искры, но он смог заблокировать мой удар. В этот момент слева что-то сверкнуло и в мою сторону полетел другой клинок, атаковал синеволосый. Я хмыкнул и выставил руку покрытую волей. Дзынь. Полетел сноп искр, и клинок был заблокирован. Нехорошо, пронеслось у меня в голове, и в этот момент я почувствовал холодок на спине. Не раздумывая, я использовал гравитацию и поднялся в воздух. Но чувство опасности никуда не пропал, а только нарастал. И я обернулся. Бабах! В меня прилетел удар кулаком от вице-адмирала, я еще никогда не ощущал такой тяжести, словно гора врезалась в меня. Я не смог его заблокировать и просто улетел. Бах-бах-бах! Я снес несколько зданий, а затем остановился. Встал из обломков и отряхнулся. Изо рта потекла маленькая струйка крови, и я почувствовал жжение в груди. Да уж, неприятненько усмехнулся я. Старик использовал волю вооружения на клинке, поэтому он не сломался, и я был остановлен. Синеволосый вообще был не угрозой, я мог легко их победить, но это рыжий. Мало того, что его физическая сила огромна, так он еще и волю использует, да и я не был готов принять удар. Благо мои кости очень прочные, и я выдержал, но не стоит подставляться. Зара и Санджи должны их занять, иначе будет очень трудно. Я вылетел из обломков и встал в воздухе. Первое, что я заметил, это сражающихся ребят. Все начали свои сражения, правда против Зара сражались сразу два контр-адмирала, и ему приходилось очень трудно, хорошо хоть один из них был послабее других. Что касается Санджи, ему достался самый проблемный из контр-адмиралов, седовласый старик. Долго любоваться я не смог, Джонатан запрыгал в мою сторону по воздуху со злостью на лице. Гиппо значит, вздохнул я, проблемно, я не стал сражаться в воздухе, а приземлился на обломки и подождал рыжего. Это не заняло много времени, он прибыл через пару секунд и встал в метрах 10 от меня. Я хмыкнул и проговорил, хороший удар, теперь моя очередь. Затем я покрыл руку туманом и рванул в сторону вице-адмирала. Он кинулся мне навстречу с черным кулаком, покрытым хаки, затем наши кулаки столкнулись. Бабах! Искры разлетелись в стороны, и нас отбросило друг от друга. Кулак побаливал, я даже почувствовал, как мои кости затрещали. Хотя, рыжему было не лучше, у него, как и у меня, с кулака стекала кровь и капала на руины здания. Щелк-щелк-щелк, я потрещал костяшками кулака и проговорил. Неплохо, сила вице-адмирала, не то на что стоит смотреть свысока. Джонатан пронзительно посмотрел на меня и усмехнулся. Кажется, я понял, ты тот парень, что убил Шичибукая? Да, точно, согласился я. Хех, хочешь стать известным, уничтожив нашу базу? «Да», — усмехнулся Джонатан, а затем со скалом произнес, «сначала придется убить меня». На это я ничего не ответил, а просто атаковал. Вшух-бах-вшух-бах-бах, мы начали обмениваться ударами, десяток, сотня, несколько сотен. С каждым ударом я все больше хмурился и чувствовал напряжение. На один мой удар он отвечал двумя своими, я четко ощущал, что мне не хватает навыков. Его боевые способности были на высоте, он определенно был мастером в боевых искусствах в отличие от меня. К тому же он обладал волей вооружения и волей наблюдения, также он использовал ракусики, это был слишком трудный противник. При этом он не был даже фруктовиком, я четко ощущал разницу между нами, перед ним я был юнцом без опыта. Да уж, на это я мог только вздохнуть и продолжать, я надеялся на свою выносливость, хоть он и атаковал меня больше, чем я его, но я надеялся, что смогу все это выдержать и переломить ход сражения. Глава 45. Эх, я был слишком наивен, мы обменялись уже парой тысяч ударом, но он до сих пор не показал признаков усталости. Что не скажешь обо мне, я четко ощущал, что у меня сломано несколько костей, а остальные уже трещали и были на пределе. Я использовал силу фрукта, но туман был бессилен, он легко уклонялся от моих звездных пуль при помощи хаки наблюдения и камея. Самое смешное было в том, что я не проигрывал ему в выносливости, не проигрывал в силе удара, как и в скорости. Я проигрывал в боевых навыках, боевых инстинктах и опыте. Этот вице-адмирал определенно закаленный в боях вояка, я слишком сильно его недооценивал. Мне казалось, что он обычный штабной вице-адмирал, который засиделся на месте и растерял былые силы. Каже, я ошибался, учитель же говорил, что не стоит недооценивать вице-адмиралов, все они обязаны обладать достойной силой, даже если они не ловят пиратов, а просто сидят на базе и работают с документами. Если так и продолжится, я очень скоро проиграю, нужно что-то делать. Я посмотрел в сторону боя Зара и Санджи и еще больше напрягся, все было вполне ожидаемо. Зара уже почти выдохся, он держался из последних сил, все его тело было окровавлено, и он держался только благодаря своей несгибаемой воле. То же касалось и Санджи, он был на пределе, хоть он и был ранен во многих местах, но больше всего пострадали его ноги, как-никак у него не было хаки вооружения, в отличие от своего противника. Я слишком переоценил себя, из-за моих действий они могут сегодня не выжить. Я взглянул в сторону Норта и вздохнул, там все было не лучше, Нами уже вышла из боя, а Робин ее прикрывала, Норт взял весь удар на себя и был уже на пределе. Черт, вот же ж, хрень, пронеслось у меня в голове, не думал, что все дойдет до такого, рук уже не чувствую, а все органы словно перемешались. Джонатан стал атаковать еще сильнее, вероятно понял, что я держусь из последних сил. Вот че, бах, шух, треск, удар ногой пришел неожиданно по моей левой руке, я не смог его заблокировать и был отправлен в полет, проломив несколько зданий. Я поднялся шатаясь, и сплюнув кровь вздохнул, дерьмо, мой фрукт тут бессилен, хоть я и покрывал кулаки туманом и хаки, но против него это бесполезно. Его воля вооружения на совершенно другом уровне, а на туман я только больше сил потратил. Мда, если ничего не сделаю, мне кранты. Моя левая рука полностью не функционирует, как и все ребра с левой стороны. Кости были раздроблены и я четко ощущал, что несколько органов сильно повреждены, я просто истекал кровь. Пха, меня вырвало кусками чего-то кровавого. Похоже, части органов, нехорошо. Я встал ровно и посмотрел на Джонатана и проговорил, да уж вице-адмирал и вправду силен, не ожидал, и в этот же момент произнес в голове, статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 200 высокий этап, ловкость тела, 150 быстрый этап, живучесть тела, 115 серебряный этап, стрельба, 0, ближний бой, 55 опытный, учу-учу нуми, сила гравитации, 100 туманность, хаки наблюдения, 0, хаки вооружения, 0, ракусики, сору, нераспределенные очки, рост, 100, отлично, это мой последний вариант, не зря я их накопил перед этим боем, 35 оков в живучесть, 45 в ближний бой, и 20 в хаки вооружения, после моей команды все 100 очков были мгновенно распределены, а затем, БЗЗ, тудум, в моей голове словно что-то щелкнуло, и я почувствовал непередаваемое ощущение, словно мой дух стал в разы сильнее, как кости начали срастаться и тело стало заметно прочнее, но что самое главное, мой разум начали заполнять боевые приемы, куда смертности и плавнее, чем раньше. Они были уже не такие простые, а словно отдавали боевым мастерством, настоящей силой. Все это произошло за долю секунд, поэтому меня не успели атаковать, но Джонатан четко заметил изменения во мне и, нахмурившись, спросил, что только что произошло. Я потер сломанную руку и скривился, все же хоть я и стал заметно живучий, но прошлые травмы не восстановились, что было немного неприятно. Я посмотрел на вице-адмирала и хмыкнул. Открылось второе дыхание, или ты думал, я тут помру? Джонатан усмехнулся и фыркнул. Думаешь, это тебе поможет? Ты уже труп. И бросился в атаку. Мы начали обмениваться множеством ударов, но в этот раз я мог идти с ним вровень. Теперь я мастер боевых искусств как-никак. Со временем я увидел некоторый зазор в его атаках и приготовился. ГРРР. Я зарычал и максимально покрыл свой кулак волей вооружения, затем сжал весь туман на максимум и покрыл им кулак, словно перчаткой. Затем замахнулся изо всех сил и... бабах! Наши кулаки столкнулись с невероятной силой, здание рядом со мной разнесло ударной волной и меня отбросило. Бум! Я пролетел 20 метров и врезался в гору. На эту атаку я потратил почти все свои силы, а поэтому подняться было довольно непросто, но я все же встал ровно и посмотрел в сторону Джонатана. В 100 метрах от меня была огромная туманная завеса, но она быстро рассеялась, и предо мной предстал он. Широкоплечий мужик, весь в изодранной одежде и весь в крови, он еле стоял на ногах, и скорее всего долго так не продержится, его правая рука была полностью оторвана, и из нее вытекало просто огромное количество крови. Хех, похоже, сработало. Пронеслось у меня в голове. Я попытался внедрить сжатый туман ему под кожу через его прошлые раны, а затем попытался разорвать его руку. Единственная проблема, которая мешала мне это сделать раньше, его воля вооружения, она попросту блокировала мой туман. Но так как моя сила увеличилась, я смог это сделать. Я вздохнул и собрал все силы в кулак, и начал медленно идти к Джонатану. Было довольно трудно, я еле на ногах стоял, и потерял довольно много крови. Думаю, я скоро отключусь, нужно поторапливаться. Спустя секунд 20, я все же смог подойти к нему и прочувствовать его ауру. Моя воля слишком истощилась, поэтому я мог чувствовать только на этом расстоянии. Он был без сознания, стоял ровно и истекал кровью, но был в отключке, вероятно, при смерти. Да уж, не думал, что моя новая атака может так сильно навредить, удивительно. Глава 46. Хэймэм, убить его сейчас? Я немного задумался, стоя рядом с телом вице-адмирала. Нет, я не стану совершать прошлые ошибки. Я повернулся в сторону Зара и вздохнул. Да уж, похоже, придется еще сразиться. Нужно начать с контр-адмирала, а затем прикончу этого рыжего. Он все равно никуда уже не бежит. Понимаю, я сейчас еле на ногах стою, но если я не найду силы убить контр-адмирала, то точно пожалею об этом. Очки на дороге не валяются, а терять их сейчас очень не хочется. Поэтому я собрал все свои силы в кулак и направился в сторону Зара. Ему сейчас было довольно тяжко, он отбивался из последних сил, всего двумя катанами. Ему повезло, что он смог ранить носатого контр-адмирала, поэтому бой затянулся. Ну, это мне на руку, убить раненого куда проще. Я подошел ближе к бою Зара и двух дозорных, один из них увидел меня и крикнул: «Камара, задержи мечника, я разберусь с этим». Он еле на ногах стоит, и рванул в мою сторону. Он занес клинок над головой и прокричал: «Лунный серп!» Я вздохнул и прошептал: «Звездная пуля!» Из моего тела вышел туман и образовал одну единственную пулю. Когда Синеволосый увидел это, он рассмеялся. «Ха-ха-ха, думаешь, какая-то мелкая пулька остановит меня? Умри!» Шух, клинок полетел прямо к моей шее. Уголок моих губ приподнялся, и я проговорил: «Покойся с миром!» Шуубах, моя пуля мгновенно пробила сердце Синеволосого, он даже не успел понять, как это случилось, но его катана все еще продолжала лететь в мою сторону. Я выставил руку и покрыл ее немного хаки. Дзынь-крак, аркх, дерьмо, чуть руку не отрезало, воля уже почти истощилась, я смог заблокировать лезвие только благодаря своим прочным костям. Бах, не невозможно, промямлил Синеволосый дрожащим голосом, стоя на коленях. Я подошел к нему и улыбнулся. От моей мелкой пульки не так-то просто уклониться. Он пытался уклониться, и надеялся на это, но это было бесполезно. Я полностью управляю траекторией полета пуль, поэтому ему стоило попытаться блокировать ее, и у него были все шансы, с моими-то нынешними силами, но теперь... Бах, Синеволосый упал замертво, и в моей голове прозвучало: «Бип, в связи с действиями и характером носителя произошел пересчет данных. Система наград изменена. Бип, убит дозорный контр-адмирал Майсерпалвер. Награда. 1 очко развития, 100 очков роста». Хех, все же за дозорных есть награды, как я и думал. Я посмотрел в сторону Зара и потопал туда. У него теперь не все так плохо, он даже мог победить носатого, но сейчас у нас мало времени, нужно быстрее спасать Санджи и убираться отсюда. Я встал примерно в метрах 10 от их боя и посмотрел по сторонам. Хэймэм, вот оно. Я вытянул руку и поднял обломки катаны Зара, затем направил их в сторону дозорного. Он что-то заметил, но... Бах-бах-бах. Зара не дал ему времени спастись, и все обломки клинка попали в спину контр-адмирала, один даже попал ему в шею, поэтому... Хка, БЛЛГХКР. Носатый упал на земли, захлебываясь собственной кровью. Я подошел ближе и направил его же меч ему в сердце. Вшух, брызнула кровь, и он быстро умер. Бип, убит дозорный контр-адмирал Камараритрет. Награда 1 очко развития, 30 очков роста. А во, даже очко развития дали, при втором убийстве это довольно редко. Я посмотрел в сторону Зара и вздохнул. Дерьмово выглядишь, идти сможешь? Зара вложил оставшиеся катаны в ножны и хмыкнул. Да я бы и без тебя управился. Я улыбнулся и проговорил: не сомневаюсь, но нам стоит убираться, идем к Санджи». Зара кивнула, и мы пошли помогать нашему Коку. У него все было слишком плохо, сейчас он даже не сражался, его просто избивал старик. Бах-бах-бах, Санджи пролетел, разломав несколько зданий, затем начал медленно подниматься. Я нахмурился и прорычал: «Зара, помоги ему, и собери остальных в одном месте, я разберусь со стариком». Зара серьезно посмотрел на меня и кивнул, затем побежал в сторону Санджи. Я посмотрел в сторону старика, и он, словно что-то почувствовав, тоже перевел на меня взгляд, а затем улыбнулся и проговорил: «Все же мы недооценили тебя, парень, ты оказался куда сильнее», и вздохнул: «Как жаль, такой талант, но мне придется убить тебя во имя справедливости». Я хмыкнул: «Хорошо болтаешь, но ты так уверен в моей смерти? Я уже грохнул двоих контр-адмиралов и победил Джонатана, думаешь, у тебя есть шанс?» Старик нахмурился, а затем расслабился и, посмеиваясь, сказал: «Ха-ха, может, ты и смог их победить, но взгляни на себя, ты еле на ногах стоишь, а у меня еще полно сил. Признаю, этот мальчишка немного меня вымотал, но этих сил с лихвой хватит, чтобы прикончить тебя». Пока он болтал, я на месте не стоял и уже вовсю смотрел на свой статус. Имя: Джеймс Д. Мор. Возраст: 17 лет. Сила тела: 200 высокий этап. Ловкость тела: 150 быстрый этап. Живучесть тела: 150 серебряный этап. Стрельба: 0. Ближний бой: 100 мастер. Учу-учу Нуми. Сила гравитации: 100 туманность. Хаки наблюдения: 0. Хаки вооружения: 20. Ракусики: Сору. Нераспределенные очки. Развитие: 2. Рост: 130. Думаю, бессмысленно качать выживаемость, сейчас это уже не поможет, мое тело уже на пределе, ловкость и сила тоже сейчас бесполезны, сражаться в ближнем бою с ним будет глупо, он мастер хаки вооружения. Что касается навыков, они тоже сейчас не спасут мое положение, я еле на ногах стою. Что ж, раз так, тогда все 130 очков в силу фрукта. БЗЗТ. После моей команды по всему моему телу распространился приятный жар, я почувствовал, как все мое тело словно огнем горит. Но самый сильный жар был в области моих татуировок, они аж загорелись ярко-голубым светом. Это не ушло от внимания старика, и он настороженно спросил: «Что это?» Я расплылся в удовлетворенной улыбке и пробормотал: «Как приятно». Затем я открыл светящиеся глаза и посмотрел на старика: «Это твой конец, умри». Сразу после этого из моего тела вырвалась вся сила туманности, и сформировалось 9 пуль. Старик сразу же почувствовал опасность и атаковал. Он стоял в метрах 20 от меня и пересек половину расстояния в долю секунды, но, к сожалению, мои пули оказались быстрее. Бах-бах-бах-бах. Все 9 пуль попали точно в цель, и старик упал замертво. Это неудивительно, ведь после того, как я прокачал силу фрукта, я мог управлять куда большим количеством тумана. Хотя, сейчас мне пришлось использовать почти весь мой новый туман. Глава 47. Сразу после того, как старик упал, в моей голове прозвучало: «Бип убит дозорный контр-адмирал Грайвис Сакс. Награда: 10 очков роста». «Хех, как мило, 10 очков», усмехнулся я мысленно. «Ну, неудивительно, за третьего всегда дают меньше, хотя, я даже не планировал убивать всех трех. Я хотел сбежать после того, как мы спасем Санджи, но когда я увидел, как его избил этот старикан, мне уже не хотелось его щадить. Поделом ублюдку, нечего трогать моих людей. КХМ, ладно, пора выбираться». Я посмотрел в сторону Зара и кивнул, он уже схватил Санджи и подошел к Норт на помощь. У того все было не так плохо, как у нас. Он вполне спокойно избавлялся от дозорных, но они его тоже изрядно подранили. Робин ему помогала по мере сил, но больше всего она защищала нами, та не была особо ранена, но была почему-то без сознания. Вокруг них было много дозорных без сознания, мертвые были, но мало, я просил их свести жертвы к минимуму. Все же хоть дозорные и наши враги, но меру нужно знать. Ладно, пора их вытаскивать и заканчивать с Джонатаном. Шаг, ха, черт, как только я сделал шаг, ноги подкосились и я чуть не упал. Да уж, сил почти не осталось, тело уже на пределе. Ну, раз так, тогда, хау. Я воспользовался гравитацией и направился в сторону ребят, моих сил еще должно хватить на пару минут, и чтобы поднять несколько человек. Быстро подлетев к ребятам, я крикнул: «Уходим», и тут же поднял их всех в воздух. Они не сопротивлялись, а вот дозорные были не очень этому рады и начали по нам стрелять. У меня уже не было сил уклоняться, поэтому несколько пуль попали в меня, благо моя кожа и кости прочнее, чем у обычных людей, поэтому мне это не особо навредило. Я направился за пределы базы дозора, в ту сторону, где был наш корабль. Это было как раз по пути к вице-адмиралу. Я летел не особо быстро, старался сэкономить силы на одну пулю, и спустя почти минуту я увидел вдалеке Джонатана. Он так и стоял без сознания, поэтому я вытянул руку и произнес: «Звездная пуля». Шоу-бах. Пуля попала точно в голову, и Джонатан начал падать в бок. Бах, он упал замертво, и в моей голове прозвучало: «Бип, убит дозорный вице-адмирал Джонатан. Награда. 1 очко развития, 100 очков роста. Отлично, а теперь...» «Ха, дерьмо. Сила уже на исходе, даже одна пуля была слишком трудной, нужно торопиться. Давай же, давай, ГРР». Я уже вылетел за пределы базы и летел в сторону корабля. В глазах темнело, и я сжимал зубы до крови, старался не отключиться. Если мы упадем в воду, то точно умрем. Зара не сможет вытянуть всех, он и сам еле держится. И вот спустя еще 10 секунд, которые длились почти вечность, я увидел наш корабль вдалеке. Это придало мне еще больше решимости, и я использовал все оставшиеся силы на последний рывок. Арк, шух-тудух. Все, что я помню, это твердую поверхность палубы, а затем темнота. Ох, моя голова. Мое пробуждение было болезненным, все тело ломило, но голова больше всего. Вероятно, из-за чрезмерного использования воли. Я поднялся и осмотрелся. Вокруг была знакомая каюта нового корабля, и больше ничего. Мое состояние было довольно плачевным. Я был весь в бинтах, только мой нос и глаза были открыты, чтобы я мог видеть и дышать. Я попытался встать с кровати, и с горем пополам у меня получилось. Передвигаться было трудно, поэтому я взял в углу швабру и использовал ее как костыль. Выйдя из каюты, я побрел на кухню, пить хотелось страшно, так же как и жрать. Скрип. Я открыл дверь и застал не совсем пустую кухню. Здесь сидел Зара и Норт, а Робин что-то готовила. Ребята увидели меня, и Норт воскликнул: «Ха-ха, очнулся уже, это хорошо, садись, Робин сегодня готовит». Я улыбнулся и пошел к столу. В это время Робин спросила: «Ты как?» Я хмыкнул: «В норме, вроде все двигается, а царапины заживут». Зара усмехнулся и проговорил: «Ты был в отключке почти 3 дня, на день меньше, чем Кок. Как там Санджи?» Поинтересовался я. «Жить будет, пара сломанных костей, но это не опасно, сейчас отлеживается», — пояснил Норт. Я кивнула и сказал: «Это хорошо, а что с нами?» Она вроде была в отключке во время боя. Норт заулыбался и ответил: «Эта девчонка как-то умудрилась стукнуться головой и отключилась, хотя она смогла вырубить немало дозорных, в этом она молодец». Я облегченно выдохнул и проговорил: «Это хорошо, раз все в порядке, то можно расслабиться». «Ах-ха-ха, расслабиться, мы уже наверняка знаменитости, теперь расслабляться не стоит», — посмеялся Рыжий. «Хех, ты прав, думаю, дозор сейчас очень недоволен, скоро будет жарковато», — усмехнулся я. После этого мы еще немного поболтали и поели стряпни Робин, и все разошлись по каютам. Сейчас всем нужен отдых, особенно после такой битвы. У нас впереди может еще чего случиться, стоит быть в лучшей форме. Я вернулся в каюту и прилег отдохнуть. «Хэймэм, стоит, наверное, найти доктора, сейчас бы он был очень полезен. Робин и нами хоть и немного разбираются в этом, но нужно найти специалиста. Мало ли, вдруг болезнь какая, или еще чего похуже. Ладно, стоит смотреть по сторонам и искать хорошего кандидата». Итак, в этот раз я получил неплохой прирост к силе, к тому же я смог заработать очки роста и развития, которые было так нужны. Теперь моя сила примерно на уровне вице-адмирала, а это именно то, к чему я стремился перед походом к Белоусу. Все же, если бы я сразу рванул к нему с никудышной силой, могли случиться проблемы, а теперь я более уверен в наших переговорах. Поэтому следующий наш пункт назначения — это Моби Дик, вот только сначала его нужно найти, а это может быть не так просто. Ну ничего, что-нибудь придумаю, еще время есть. Надеюсь, Тач нашел фрукт, и я смогу его получить. Глава 48. В это же время, пока новоявленная команда Кровавой Звезды залечивала свои раны, в главном штабе морского дозора, Маринфорде, в уже знакомом кабинете главнокомандующего адмирала флота, сидело 2 человека, точнее 2 старых друга, Сынгоку и его боевой товарищ Монки Д. Гарп. Они, как всегда, болтали на разные темы, и Гарп наслаждался печеньками. «Слушай, Гарп, а как там поживает твой внук? В дозор еще не собирается?» — улыбаясь, спросил Сынгоку. После этого вопроса Гарб вздохнул и проговорил: «Если бы этот шкет все толдычит, что хочет стать королем пиратов, и слушать меня не хочет. Ах-ха-ха, твой внук мне кое-кого напоминает, такой же». Адмирал не успел договорить, как послышался звук. Пулю-пулю-пулю. Сингаку недовольно посмотрел на одну из Ден-Ден-Муси, а затем нахмурился и поднял трубку. «Куско, что-то случилось». С другой стороны послышался грубый голос. «Так точно, сэр, вы просили сообщать все, что касается того парня, который убил Шичибукая». «Это так», — согласился адмирал. «КХМ, так вот, случилось кое-что неприятное. Не томи, Куско, говори как есть», — отдал приказ Сингаку. «КХМ, хорошо, сэр. По вашему приказу на переговоры с ним были отправлены два контр-адмирала Майсер и Грайвис. Сегодня нам сообщили, что они погибли при исполнении», — отдал отчет Куско. «Что значит погибли? Как?» — прорычал адмирал. «Их убили, команда новичков, называемая Кровавая Звезда, их капитан Джеймс Д. Мор, как раз тот самый, который убил крокодайла», — пояснил Куско. На этом моменте адмирала чуть не сломал передатчик, но затем успокоился и, вздохнув, проговорил: «Куско, принеси мне отчет, немедленно». «Есть, сэр». Пулю с характерным звуком. Разговор был окончен. «Чего случилось?» — лениво пробормотал Гарб, хрустя печеньем. Сингаку нахмурился и вздохнул. «Сейчас узнаем». Отчет не заставил себя долго ждать, и прибыл в кабинет адмирала флота довольно быстро. Он не стал долго его разглядывать и начал вчитываться. Пока он его читал, на его лице проскальзывали разные эмоции: удивление, уважение, злость, ярость. Гарб все это подмечал, но отвлекать друга не стал, а просто спокойно ждал, хрустя печеньками. И вот спустя минут 10, Сингаку откинулся на спинку стула и пробормотал: «Чертовы Д, рассказывай уже, что там случилось, и что там про Д», — полюбопытствовал Гарб. Сингаку перевел взгляд на друга и спросил: «Помнишь, я тебе говорил, что недавно убили Шичибукая?» Гарб кивнул, и Сингаку продолжил: «Так вот, тот парень, что учинил это, убил трех контр-адмиралов и одного вице-адмирала, почти сравнял с землей Г-8 и преспокойно уплыл, официально став пиратом». «Ва-ха-ха-ха, серьезно, а он неплох», — засмеялся Гарб. У Сингаку задергался глаз, и он прорычал: «Чего смешного? У нас такого не бывало со времен Роджера, чтобы новичок устроил подобное, это настоящая катастрофа». Гарб хмыкнул: «Да ладно, отправь на его поимку адмирала, и дело с концом». Адмирал на это только вздохнул и проговорил: «Если бы я мог, сейчас все в новом мире. У этого Кайда опять обострение с большой мамочкой, а даже если бы они были тут, сомневаюсь, что они одобрили бы такое. Для них Г-8 уже давно мозолит глаза, и они могу списать это на слабость Джонатана, но мы-то с тобой знаем, что он был не из слабаков». Гарб кивнул: «Это да, старина Джонатан был неплох, похоже, у мальчишки есть кое-какие навыки». Сингаку согласился и сказал: «Еще бы, сначала он убил Шичибукая, а теперь вице-адмирала. Нужно созвать собрание, а Акидзи где-то неподалеку, возможно, он сможет разобраться. Нельзя оставлять это так, мало того, что он всего лишь новичок, он ко всему прочему еще и Д, а от них одни проблемы». Гарб хмыкнул, но ничего на это не ответил, а спросил о другом: «Так какая награда за него? Давно не было новичков с особой наградой». Сингоку задумался, а потом ответил: «Немало, он убил трех контр-адмиралов и вице-адмирала, я бы дал не меньше 300». «Трех сотен, ты сбрендил, да тут не меньше 5», — воскликнул Гарб. «Тьфу, это ты сбрендил, кто дает новичкам такую награду?» Гарб ухмыльнулся и проговорил: «Помнится, кое-кто получило 330 миллионов сразу как прибыл на Гранд Лайн». Когда Сингаку услышал это, он вздохнул: «Да уж, было время, это многих переполошило, надеюсь, это не повторится». Спустя пару дней на крушащем, временном корабле Кровавой Звезды, я сидел на носу корабля и потягивал ром. Хорошая погодка сегодня. Как вдруг я увидел вдалеке птицу, и сразу же обрадовался. «Наконец-то», — мысленно проговорил я. Птица подлетела к кораблю и выбросила пачку новых наград за головами. Я ее подхватил и начал листать. «Так, не то, не то. ХММО». Я нашел одну из наград, на которой было знакомое лицо, и прокричал: «Ребята, идите сюда». Листовки с наградами прибыли. Долго ждать не пришлось, и они быстро подошли ко мне. Я посмотрел на Норта и проговорил: «Поздравляю, это твое», и передал ему листовку с его наградой. Он быстро выхватил ее и начал вчитываться, а затем воскликнул: «Ура! Черт возьми, я теперь знаменитость!» целых 30 лямов. На его листовке был изображен рыжий пират с неприятной ухмылочкой, а под портретом было подписано «Живым или мертвым 40 000000 белли». «Ну, где моя?» — с нетерпением спросил Зара. Я ухмыльнулся и сказал: «Сейчас, сейчас, всех найдем». Следующая на очереди была листовка Робин, награда которой повысилась всего на 1 миллион и составляла теперь 80 миллионов. Зато ей изменили портрет на более взрослую версию. И вот мы подошли к трем самым большим наградам. Первый на очереди Санджи, с наградой в 100 миллионов белли. И в этот раз с нормальным лицом, в отличие от канона, который там нарисовали. «Ах-ха-ха, 100 лямов, да я головорез!» — рассмеялся наш кок. «Эй, хренов, кок получил награду, а где моя?» То у Зара уже не хватало терпения. «Сейчас найду, не переживай», — успокоил я его. «Так, не то, ха-ха-м, вот, ха-ха, неплохо, смотри». Я передал ему листовку. На ней был изображен Зара со своим типичным злым взглядом, от которого мурашки по коже. Он был весь окровавленный и скатанный в зубах. Его награда составляла 130 миллионов. «Эй, какого черта у него награда больше?» — запротестовал Санджи. «Хе-хе, завидуй молча», — хмыкнул Зара. «Чё сказал? Эх, ну понеслось. Ладно, где же там моя листовка? Судя по всему, награды у нами не будет, она мало светилась на Г8, да и не похоже, что она этим расстроена. Но у меня-то уж точно должна быть. Хэм-эм-эм, ага, вот это неплохо. На моей листовке был изображен я, со своей типичной азартной улыбочкой и растрепанными волосами. Мои татуировки на лице горели, и это придавало еще больше устрашения и пафоса. Ха-ха, мне нравится. Хотя, больше мне понравилась моя награда, а именно... 380 000000 белли, что бы слишком, даже для меня. Я всякого ожидал, но почти 400. Поразительно, охренеть, 380 лямов, — воскликнул Норд. Я смущенно улыбнулся и проговорил: «Даже и не знаю, как так вышло». «Ах-ха-ха-ха, да ты покраснел, Кэп», — заржал Рыжий. «Заткнись, пошли лучше награды обмоем, мы теперь великие пираты». «Ха-ха, с удовольствием». На этой ноте и началась наша великая попойка. Глава 49. «Ох, твою налево, моя голова, а!» Я проснулся с ужасной болью в голове, в глазах все мутнело, и я пытался нащупать что-нибудь поблизости. Это же, я нащупал что-то мягкое и упругое совсем рядом, судя по ощущениям. Да ну, когда бы я успел? Пронеслось у меня в голове. Я медленно начал открывать глаза, и как только сделал это, остолбенел. Рядом со мной лежала голая девушка, и не одна, кхм, три голых девушки. Вокруг была разбросана одежда и куча пустых бутылок из-под выпивки. Недалеко храпел Норд, Зара и Санджи, в разных углах, каждый в обнимку с несколькими голыми девушками. Тут у меня что-то в голове прояснилось, и я вспомнил, где мы. «Бордель», — пробормотал я. «Я помню, как мы пришли, но не помню, почему и когда. Да и мы вроде начали пить еще на корабле. Кстати, а где Нами и Робин?» Я отодвинул от себя спящих девушек и встал с кровати, затем осмотрелся. «Хэм-эм, а где моя одежда?» Я был абсолютно голый, вообще-то у меня и так одежды было маловато, одни рваные штаны, да плащ. Что касается трусов, то тут каждый моряк вам скажет, что эта одежда не для моря. Мда, и как мне найти в этом хламе хоть что-нибудь? Немного побродив, я нашел прозрачную жидкость, на вид вроде вода. «Хэм, ну, была не была, пф-ф-ф». Я выплюнул жидкость и проговорил: «Ром, от этого только голова еще больше заболела». Немного приглядевшись, я таки заметил знакомые штаны и быстро надел их. «Хух, так куда безопасней», — облегченно выдохнул я. Посмотрев в сторону парней, я проговорил: «Пора бы их будить, не хотелось бы дозору попасться, с нашими мордами, нас наверняка будет искать кто-то опасный». Я подошел к первому рядом лежащему и пнул его. «Бам! Норд, харе дрыхнуть, вставай!» Норд вскочил как ошпаренный и начал орать: «Напали! На нас напа!» Я быстро закрыл ему рот рукой и сказал: «Тихо ты, башка и так болит!» Он пару раз моргнул, а потом до него дошло, и он кивнул, затем я убрал руку. Рыжий вздохнул и пробормотал: «Кэп, ты чего так пугаешь, то? Я чуть штаны не обделал». Я хмыкнул: «У тебя нет штанов, можешь не переживать». «В смысле, как это не? Где? Где они?» — воскликнул Норд. Я пожал плечами: «Черт его знает, свои тоже пришлось искать». Норд начал смотреть по сторонам и потом проговорил: «Какого хрена, где это мы? У нас же не было столько рому. Ты только выпивку заметил», — усмехнулся я. Рыжий почесал голову и проговорил: «Дык вроде нас сюда Санджи притащил, или нет, чё-то плохо помню». Я посмотрел в сторону нашего Кока и, улыбаясь, сказал: «Тогда у него и спросим». Подойдя к Санджи, я удивился, он был вполне здоров, ни капли крови, хотя рядом лежала пара голых девушек. Неужто он настолько напился, что даже поборол свою проблему? Я усмехнулся этим мыслям и пнул Санджи. Бам! Санджи, вставай! На мой пинок он никак не отреагировал, а только махнул рукой и дальше продолжил дрыхнуть. Тогда я злорадно усмехнулся и крикнул: «Смотри, тут голые девки!» Сначала ничего не произошло, но потом Санджи вскочил и начал смотреть по сторонам, а затем впал в ступор. Спустя пару секунд из его носа вырвался фонтан крови, и он просто отключился. Смотря на это зрелище, я не знал, смеяться мне или плакать. Эх, бедняга. Проверив, что наш кок не помер, я потопал в сторону Зара. Бам! Вставай, Зара, на нас напали. Очередной пинок и крик. Зара вскочил и уже хотел обнажить катану, как увидел меня и вздохнул. Хух, какого хрена? Зачем так пугать? Я хмыкнул. Ни хрен дрыхнуть, нам надо выбираться отсюда, сам посмотри. После моих слов Зара осмотрелся и пробормотал: «Чё за? Ты мне скажи, я ни черта не помню», — сказал я. Мечник почесал затылок, а потом ответил: «Нас вроде Ирокок привел сюда, а потом Норд пошел за выпивкой, а дальше не помню». Я кивнул: «Ну, это хоть что-то, приведем его в чувство, может, он чего помнит». На этом и порешили. Норд закинул Санджи на плечо, и мы потопали отсюда. Выйдя из комнаты, мы пошли по коридору. Это здание было типичным борделем: красные стены, много украшений и благовоний. Выйдя из коридора, мы попали в большой холл, и там нас встретил толстяк с козлиной бородкой и похабной ухмылочкой. Он помахал нам рукой и засмеялся: «Ха-ха, дорогие и щедрые клиенты, вам у нас понравилось?» Я кашлянул и проговорил: «Еще бы, КХМ. Сэр, вы не могли бы нам сказать, как мы вчера прибыли сюда, и был ли с нами еще кто-то?» Толстяк удивленно посмотрел на меня, а затем усмехнулся: «Не помните, да? У нас тут такое часто бывает, не беспокойтесь. Я с радостью вам расскажу, как мы вчера с вами поболтали. В общем, вчера вас было столько же, правда, тот господин был в сознании». Мужик показал в сторону Санджи, затем продолжил: «Он заказал общий номер и 20 девушек, а затем заплатил довольно приличную сумму. У нас такое редко случается, поэтому мы предоставили услуги в лучшем виде. Затем пришел этот господин». Толстяк кивнул в сторону Норта и продолжил: «И заказал большую партию рому и вина. Ну а дальше?» Толстяк почесал голову и проговорил: «Вы были заняты всю ночь, а сейчас уже вечер следующего дня». Норт присвистнул: «Хох, неплохо». Толстяк улыбнулся, а затем воскликнул: «Чуть не забыл, вас кое-кто искал». И начал рыться в карманах, затем достал разыскную листовку и показал нам: «Вот эта девушка». Я, разумеется, ничего ей не сказал, не в наших это правилах сдавать клиентов, затем прошептал: «Особенно щедрых клиентов». Я взглянул на листовку и сразу же узнал на ней одну милую брюнетку. Ребята тоже ее узнали, но ничего не сказали. Я залез в пиджак Санджи и вытащил оттуда несколько купюр Белли и отдал толстяку со словами: «Спасибо за услуги и информацию. Надеюсь, о нашем здесь пребывании узнают как можно меньше людей». Толстяк быстро взял деньги и серьезно кивнул: «Конечно, сэр, для нас удовольствие клиента на первом месте. Удачи вам, господа». Мы с ним спокойно распрощались и вышли из борделя. «Так значит, Робин где-то поблизости?» — спросил Норд. Я кивнул: «Похоже на то. Когда найдем ее, может, узнаем, как мы тут оказались». Все согласились, и мы направились в порт. Если Робин здесь, то, возможно, и наш корабль тоже. Глава 50. Прибыв в порт, мы сразу же заметили свой корабль на видном месте. Наш флаг был тому доказательством. Белый череп и кровавая звезда гордо развивался на ветру. За что я люблю Гранд Лайн, так это за то, что тут вполне преспокойно принимают пиратов, почти на каждом острове. Золотая эра, что тут поделать, а ведь не все пираты нормальные ребята, большинство еще те ублюдки. Мы направились к кораблю, а я попутно разглядывал другие корабли. Может, уже свой поменять, теперь я пират, можно и конфисковать у кого-нибудь. ХММ, это же. Я увидел большой корабль с довольно знакомым флагом. Мда, это точно он, но с этого корабля ни с чем не спутать, секси-факси. И что эти придурки тут забыли? Да еще так близко к нам, не говорите мне. Фе-фе-фе-фе, это же капитан. Вот ты где, а мы тебя повсюду ищем. Послышался откуда-то странный смех. Меня аж передернуло, но я нашел в себе силы и повернулся. «КХМ, и тебе привет, Фокси, как поживаешь?» Я поздоровался с ним так, будто бы мы давно знакомы. Но на самом деле я его впервые вижу, ума не приложу, когда это мы познакомились. Очень надеюсь, что мы не стали друг. Стоп, он же только что сказал. «Фе-фе-фе, капитан, я лучше всех, я нашел своего капитана». Кинулся на меня толстый мужик с красным носом. Да уж, Фокси выглядел так же, как и в манге. Толстяк с вытянутыми руками и ногами, с волчьей мордой и длинным красным носом. Я увернулся от его объятия и спросил: «Ты ничего не попутал, с каких это пор я стал твоим капитаном?» Фокси удивленно на меня посмотрел, а затем ответил: «Как же, ты победил нас в Дэви Бэкфайт и стал нашим кэпом, забыл что ли?» Я застыл, а затем кашлянув проговорил: «КХМ, ну да, точно, раз вы теперь моя команда, то идите на свой корабль и ждите моих указаний». Фокси серьезно кивнул и крикнул: «Так точно, капитан». А затем он и его свита убежали к своему галеону. У меня задергался глаз, и я облегченно выдохнул. «Хух, надо побыстрее валить, не хочется мне с ними дело иметь». Мы переглянулись с ребятами и направились к своему кораблю. Забравшись на палубу, я сразу же услышал: «Наконец-то, я уже думала, вы не вернетесь». Я повернулся на голос и ухмыльнулся: «Привет, Робин, как поживаешь?» Девушка хихикнула и начала идти в мою сторону. «Я то в порядке, а что касается вас?» Она обвела нас взглядом и проговорила: «Мне пришлось вас искать почти неделю». «Неделю? Мы что, были в запое неделю?» — удивленно спросил я. Робин кивнула: «Да, а если точнее, то 10 дней, после того, как мы отпраздновали наши награды, вы все не хотели успокаиваться и поплыли к ближайшему острову. Мы с нами уже спали, поэтому даже не подозревали, что вы куда-то делись». «Это точно. А потом вы вообще уплыли оттуда. Мне даже не знали, где вас искать», — вышла нами и проговорила рассерженно. Я хмыкнула и спросил: «Но Ката же нашли?» Нами фыркнула: «Нашли, но если бы не эти придурки», — девушка кивнула в сторону корабля Фокси, — «то это было бы невозможно. Они плыли к нам навстречу, и мы узнали, что они проиграли вам в какой-то глупой игре и стали членами нашей команды. Затем мы уже вместе стали вас искать и приплыли сюда. Оказалось, что вы развлекаетесь в борделе». «Вы совсем уже?» — рассерженно крикнула девушка. «Это все Санджи, ты же его знаешь, а мы просто не могли отказать», — замялся Норд. «Точно, точно», — нервно закивал Зара. «КХМ, что-то голова у меня болит, пойду отдохну». Я быстро начал уходить от греха подальше. Я еще слышал много криков нами и ругани. Хорошо, хоть моя скорость меня не подвела, и я успел свалить оттуда. Думаю, даже если я и капитан, мне, возможно, тоже бы досталось. Когда нами в гневе, она совершенно не замечает, кто перед ней. «КХМ, кажись, от ее крика я все вспомнил. Мы изрядно напили и поплыли к Масверу, одному острову недалеко от Джей, и там еще больше напились. Мы не смогли найти наш корабль и украли его у каких-то других пиратов, так мы и уплыли. Затем нам встретились эти чудики из команды Фокси и предложили сыграть в Дэви Бэкфайт, ну а мы были не против. Так они и проиграли себя с потрохами и стали нашими членами команды. Нас это изрядно позабавило, и мы решили отпраздновать, благо у них было просто огромное количество рома, поэтому мы там зависали несколько дней. Затем Санджи предложил найти женщин, ну, а мы были и не против, поэтому мы взяли наш корабль и по-быстрому уплыли от спящего Фокси и его команды. Собственно, вот так мы и попали в бордель того толстяка. Да уж, веселая попойка выдалась. Хех, когда Санджи проснется, он будет в шоке. Ладно, веселье это, конечно, хорошо, но надо бы и делом заняться, пора отправляться к Белоусу. Недалеко отсюда Джея, в Моктауне, возможно, что-нибудь знают о Белоусе. Ну, а пока мы плывем, стоит разобраться с моей прокачкой. Статус. Мысленно произнес я. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 17 лет. Сила тела. 200 высокий этап. Ловкость тела. 150 быстрый этап. Живучесть тела. 150 серебряный этап. Стрельба. 0. Ближний бой. 100 мастер. Учу-учу Нуми. Сила гравитации. 230 туманность. Хаки наблюдения. 0. Хаки вооружения. 20. Ракусики. Сору. Нераспределенные очки. Развитие. 3. Рост. 110. Да уж, после Г8 я стал значительно сильнее, к тому же у меня заметно прибавилось очков. После тех сражений я еще четче осознал свою главную проблему – нехватку тренировок. Я хоть и прокачивался благодаря системе, но так и не закрепил результат, а это очень плохо. После дела с фруктом тьмы, нужно залечь на дно, и это не обсуждается. Так, ладно, мне вполне хватает прокачки с моим телом. Сейчас главные проблемы в навыках, хотелось бы взять гипокамию. Один поможет мне лучше передвигаться в воздухе, а другой очень хорошо сочетается с волей наблюдения. К тому же, если я их выучу, мне также будут известны способы их тренировок, а это будет полезно, ребятам стоит выучить их. Ну, тогда решено, покупаю гипокамию. БЗЗТ. Сразу после покупки навыков по моему телу прошла волна, а затем в мой мозг начала поступать информация и опыт использования навыков ракусики. Я ощутил, будто использовал их не один месяц и стал в это мастером. Стоит проверить их в действии, криков нами вроде не слышно, пойду развеюсь. Глава 51. Выйдя на палубу, я там застал Норта, который драил палубу с грустным лицом. Я подошел к нему и спросил: «Нами?» Он вздохнул и кивнул. Я покачал головой и взлетел. Остановившись высоко над кораблем, я решил сначала проверить силу своей гравитации, потому что после боя с дозорными я так еще и не определил мои нынешние возможности. Сила гравитации должна значительно повыситься, как-никак 130 очков потратил. Я распространил поле гравитации и немного обалдел. Поле распространилось почти на целый километр, это было значительно больше, чем раньше. Вдалеке я почувствовал довольно большую рыбину и решил проверить, смогу ли я поднять ее. ВЖЖ. Я задействовал гравитацию на максимум, и рыба начала всплывать. Она немного сопротивлялась, но не сильно. Вшух, плеск. Я легко выволок рыбину из воды и поднял в воздух перед собой. Это был обычный кит, даже не морской король, напоминал Сивола, такого кита из моего прошлого мира. Судя по весу, тут тонн 25 не меньше, я вполне спокойно могу его держать, хотя похоже недолго. Спустя 10 минут, сил уже не хватало, и я отпустил рыбину обратно в воду. Хуу, ну неплохо, с 2 тонн я перешел сразу на 20, заметный прирост. Возможно, однажды я и корабль смогу поднять, или несколько, пробормотал я. Хмм, ладно, теперь туман. Хуу. Я выпустил туман и обернул его вокруг моего тела, он легко покрыл его и сформировал что-то вроде брони. Выпустив еще немного, я сформировал меч, но на щит тумана уже не хватило. Ну, неплохо, этот туман, конечно, не очень прочный, если использовать его как доспехи. Зато теперь, если постараться, я смогу уже и атаковать, и защищаться одновременно. Да и количество звездных пуль должно заметно вырасти. Нужно будет придумать еще парочку техник и желательно 1-2 защитных. Итак, ракусики, посмотрим на вас. Хлоп-хлоп-хлоп. Я использовал гиппо и начал прыгать в воздухе даже без гравитации, это вполне было возможно. Какая хорошая техника, даже сил особо не тратит. А если использовать еще и гравитацией? Хлоп-хлоп. Хмм, а неплохо, вместе с гравитацией немного проще действовать и двигаться. Если я хочу повернуть, меня теперь не так заносит, благодаря гиппо. Моя скорость и ловкость в воздухе намного повысились. Приобрести этот навык было хорошей идеей. Ладно, теперь камея, вообще его нужно во время боя использовать, он для этого создан. Но можно попытаться уклоняться и от воды. Я поднял несколько крупных морских королей и запустил их в воду. Бах-бах-бах, капли воды разлетелись во все стороны, и я начал движение. Вшух-вшух, ха, какой интересный навык, тело стало словно лист бумаги, даже от капель воды позволяет уклоняться, а вместе с волей наблюдения, этот навык показывает себя во всей красе. Конечно, он не предназначен для уклонения от капель, тут я больше на рефлексы полагаюсь, но навык все равно так можно использовать. Стоит еще проверить его в бою, чтобы полностью понять его эффективность. Хех, навыки и сила фрукта, это все конечно хорошо, но нужно срочно уйти в подполье, закрепить свои силы. Чертов тит-читач со своим фруктом, поскорее надо закончить с ними. Вот знал бы, где искать фрукты, проблем бы не было, а теперь придется помучиться. К тому же, я потратил очки на гиппокамию, поэтому фрукт сразу съесть не смогу. Эх, ладно, пока есть время потренируюсь, скоро прибудем на Джаю. Моктаун городок так себе, кругом шастают всякие оборванцы и прочий сброд. Пираты, их тут была просто целая куча, даже в порту было кораблей 10 не меньше. Ну, надеюсь, здесь есть информация о Белоусе, хотя я сомневаюсь, он наверняка в новом мире, что может знать о нем этот сброд. Я повернулся к ребятам и сказал: ладно, логпост будет настраиваться 4 дня, поэтому развлекайтесь, Но будьте аккуратнее, тут полно пиратов и прочих сволочей. Я помахал команде и спрыгнул с корабля. Пойду навещу тот бар, где в каноне Луффи встретил Титча. Бар найти было нетрудно, на удивление тут были довольно сговорчивые пираты. Как только я у них спрашивал дорогу, они вежливо мне все объясняли. Это немного странно, может, они награду мою знают? Ай, да какая разница, пойду спрошу у бармена свежие сплетни. Когда я зашел в паб, тут был шум и гам, но как только на меня начали бросать взгляды, все затихло. Каждый сидел спокойно и не дергался. Мда, кажись, они знают, кто я. Ну, это хорошо, проблем меньше будет. Я не стал обращать на них внимания и потопал к бармену. «Здрасте, налейте мне рому», — попросил я хозяина паба и сел за стул. Он кивнул и налил мне пойло в кружку, затем спросил: «Вы Джеймс Д. Мор?» «Ага», — согласился я. «Я Терри, хозяин этого паба. Может, вам что подсказать, морской дьявол?» — спросил меня мужик. «Морской дьявол?» — переспросил я. Терри хмыкнул. «Ну да, вас так зовут среди пиратов. Хах, понятно. А почему морской дьявол?» — полюбопытствовал я. Мужик задумался, а потом ответил: «Точно не знаю. Одни говорят, это из-за ваших синих волос и синих татуировок, другие — за вашу странную силу, а кто-то говорит, что у вас глаза горят, как у дьявола». Я улыбнулся и сказал: «Понятно, люди любят придумывать прозвища». Терри кивнул: «Это точно. Я хотел спросить вот что, вы случайно не знаете, где мне найти Белоуса?» — перешел я сразу к делу. «Бела, вы имеете в виду?» — нервно переспросил бармен. «Йонка», — спокойно сказал я. Терри кашлянул и посмотрел по сторонам, затем ответил: «Вообще о таких вещах не стоит распространяться, но Белоус — это другое дело, многие новички часто ищут его, чтобы попасть к нему в команды, он в отличие от многих капитанов ценит своих людей, а это многих привлекает, но я точно не знаю, где его искать, но примерное место знают все на Гранд Лайн». Меня такой ответ немного удивил и порадовал. В принципе, Терри дело говорит, Белоус ценит своих людей, так что неудивительно, что многие хотят примкнуть к нему, поэтому должно быть место, куда они плывут, чтобы искать его. «Что за место?» — спросил я. «Новый мир, близ островов Варга, там часто проплывает Моби Дик, также есть еще пара мест, острова Вернана и острова Зеленых пещер». Я достал пачку Белли и положил ей на стол со словами: «Спасибо за информацию, кстати, вы случайно не знаете, как мне найти эти острова?» Терри взял деньги и с улыбкой проговорил: «На Сабаде есть несколько мест, где можно купить Этернал Пасы, в разные места Гранд Лайн и Нового мира». Я кивнул и сказал: «Спасибо». Затем я покинул таверну и потопал на корабль. Здесь мне делать больше нечего, лучше потренируюсь немного. Новый мир — это не место для игр, к тому же на Сабаде могут возникнуть проблемы, я все-таки не простой новичок, всякое может случиться. Глава 52. Вообще, то, что мне сказали, где примерно искать Белоуса, это хорошо. К тому же хорошо еще то, что он не как Шанкс, который плавает где хочет, и его найти почти нереально. Я не удивлен, что местонахождение Белоуса кому-то известно, что тут такого. Все знают, где обитает Большая Мамочка, как и Кайда, они вроде все время сидят у себя на базе или на своих территориях, да и дозор их не трогает, так что им прятаться незачем. Сейчас у меня две главных проблемы: это дозорные, которые наверняка захотят меня поймать, и слабая команда. Как бы я ни хотел это признавать, но они довольно слабы сейчас, для нового мира они не готовы. Оставить их где-то на тренировке я также не могу, теперь они разыскиваемые преступники, это может быть опасно для них. Но мне нужно попасть к Белоусу, а тащить их с собой — плохая идея. Поэтому я решил найти для них учителя, так сказать, человека, который может им во многом помочь, и в крайнем случае уберечь от опасности. Но проблема в том, что этот человек скорее всего не согласится, зачем ему тренировать не пойми кого. Эх, сложно все это. Буду надеяться, что смогу найти к нему подход.